Марк Давидович Сергеев. Волшебная галоша. Дорогие ребята, если я вам скажу, что есть на белом свете класс, который целиком превратился в невидимок, вы не поверите. Да я и сам еще совсем недавно любому, кто сказал бы мне, что в школе за углом появилось 33 невидимки, в ответ пожал плечами и сказал бы: «Ну, знаешь». Нет, правда. Ну, скажем, один. От силы два невидимки. Это можно понять. А 33? Нет уж, извините. Но их было ровно 33. И ничего тут не поделаешь. Ни одним меньше и ни одним больше. За это я отвечаю, и никто меня не переубедит. Дело в том, что я несколько лет назад переехал в город Прибайкальск и поселился в старом доме, который почему-то называли «гостиница Три кота». Только поживя в нем почти год, я узнал, что странное название дома объясняется очень просто. В первом этаже трикотажный магазин, а на крыше горят зеленые буквы «трикотаж». Так вот, последняя буква, а именно «Ж», всегда испорчена, и когда все остальные светятся, как свежая весенняя листва, это одна тусклая, как осенний день. Вот и получается «три кота». Но не в этом суть, а в том, что с девчонками и мальчишками нашего двора происходят невероятные события. То они становятся наполовину синими, наполовину зелеными. Нет, что синими, можно поверить, но чтобы зелеными. Но что поделать? Я сам видел их такими, точно слепленными из двух разноцветных половинок. То они забираются на 30 тысяч лет назад или вперед, как им заблагорассудится, то вдруг начинают летать над мостовой, как птицы, будто им больше делать нечего. А один даже стал шкафом. Но об этом пареньке я еще как-нибудь расскажу отдельно. А пока я решил написать о Димке Смирнове, его лучшем друге Паше Пашкине и еще о Кольке Спиридонове, потому что разве обо всех напишешь? Тем более, что с ними дружат волшебники, разговаривают милиционеры и вообще происходят чудеса. Что? Сказки, говорите? А я и не спорю. Сказки есть. Автор. Глава первая, в которой мы впервые встречаем старика с зеленой бородой, из которой, собственно, начинаются необыкновенные события в городе Прибайкальске. Нет, что ни говорите, а суббота – очень хороший день. Шел Димка по улице, напевая под нос какую-то веселую песню, и размахивал портфелем. Если ты учишься в 5 классе, то знаешь, каким был этот портфель. Ручка у него держалась на волоске, замок заедал, а задняя сторона была потерта и поцарапана. Видимо, не раз заменял этот портфель санки. Так бы, глазея по сторонам, добрел Димка до самого дома, если бы внимание его не привлек шум на соседней улице. Димка бросился туда и увидел тележку. В ней не было ничего особенного, тележка как тележка. Но вот что странно, тележку никто не вез, она двигалась сама по себе. От удивления Димка остановился и даже рот раскрыл. Но вот тележка поравнялась с ним, и оказалось, что нагружена она пухлыми тяжелыми мешками, а толкает ее малюсенький, не больше первоклассника ростом, старичок весьма забавного вида. На голове его торчала надвинутая на самые глаза островерхая папаха из невиданного зеленого каракуля. Длинная, тоже зеленая борода тащилась по земле. Димке даже показалось, что борода не настоящая, и захотелось дернуть ее разок для проверки. Зеленые глаза старика смотрели в разные стороны и были круглыми, как у карася. Одежда у него была из оранжево-зеленоватой в кругляшках ткани. Так что издали зеленобородый походил не то на рыбу, покрытую чешуей, не то на рыцаря в кольчуге. За старичком длинной шумной вереницей тянулись мальчишки и девчонки. Взрослые останавливались и улыбались. «Гляди-ка, какую рекламу придумал цирк!» И никто не догадался, что старичку трудно одному вести такую тяжело нагруженную тележку. «Дедушка, — сказал Димка, — разрешите, я помогу!» Старичок ничего не ответил, только немного подвинулся, уступая место Димке. И начали они толкать тележку вдвоем. Вскоре мальчишки поотстали, и на смену им пришли другие, и тоже хохочут, завидев странного старика. Уже кончился город, и начались улицы заводского поселка. Вот уже и они позади. Дорога шла теперь через лес. Димка начал волноваться. «Все пропало», — думал он мрачно. «Подвел я ребят. Не сможет синий лопух играть без вратаря. А сегодня матч с волчьей лапой, сильнейшей дворовой командой города». Старичок точно понял его мысли. Он дернул себя изо всех сил за бороду. Димка сразу убедился, что она не приклеена, и остановился. «Ну, вот и приехали», — сказал он неожиданно густым, раскатистым басом. «До свидания, дедушка», — обрадовался мальчик. «Я побегу, мне домой нужно». «Подожди, малость», — схватил его за рукав старичок. «Я хочу тебя отблагодарить за помощь». «А меня не надо отблагодаривать!» «Чудак, я тебе хочу подарить какую-нибудь интересную штуковину!» «Зачем мне всякие штуковины? Я ведь вам просто так помогал!» «Неужели ты откажешься даже от моей галоши с правой ноги?» Незнакомец почесал затылок. «Да зачем мне галоша? У меня своих две! Да и то лучше бы их не было!» «Это почему же так?» «А если дождь, мама ругает. Почему опять не надел галоши? Будто у меня только и дело, что помнить о галошах». «Как же быть? У меня больше ничего нет, кроме волшебной галоши». «Ну да, волшебный», — усмехнулся Димка. «Волшебных галош не бывает». «Правду тебе говорю. Она — это галоша. Для правой ноги. Но если надеть ее неправильно, на левую ногу, то есть, да еще волшебные слова сказать, через 3 дня станешь невидимкой. Или сделаешь невидимкой кого захочешь». «А какие же это слова?» Все еще недоверчиво спросил Димка. «Надо сказать так. Ахалай-махалай, крони-брони чепухай, эки-веки чебурек, стань невидим человек». Вслед за незнакомцем Димка повторил непонятные слова. И хотя он так и не поверил старику, но галошу с правой ноги все же взял. «А все-таки волшебников на свете не бывает», — сказал Димка. «Что ты говоришь? Неужели?» — ответил старик и превратился в пень. Димка испуганно оглянулся. Тележка исчезла. Вместо нее рос зеленый куст. Из него торчали две сухие палки, а вокруг были разбросаны большие серые камни, похожие на мешки.